Глава 4. Закон наименьшего усилия. Разум природы функционирует с непринужденной легкостью, беззаботно, гармонично и с любовью. И когда мы овладеваем силами гармонии, радости и любви, мы создаем успех и удачу с непринужденной легкостью. Целостный человек познает, не двигаясь с места, видит, не глядя, и совершает, не действуя. Лао Цзы. Четвертый духовный закон успеха – закон наименьшего усилия. Этот закон основан на том, что разум природы функционирует с непринужденной легкостью и безудержной беззаботностью. Это принцип наименьшего действия, наименьшего сопротивления, а значит, это принцип гармонии и любви. Постигнув этот урок природы, мы легко исполняем свои желания. Если ты пронаблюдаешь, как действует природа, то заметишь, что она прилагает минимум усилий. Трава не прилагает усилий, чтобы расти. Она просто растет. Рыбы не прилагают усилий, чтобы плавать. Они просто плавают. Цветы не прилагают усилий, чтобы цвести. Они просто цветут. Птицы не прилагают усилий, чтобы летать. Они просто летают. Такова их врожденная природа. Земля не прилагает усилий, чтобы вращаться вокруг своей оси. С головокружительной скоростью нестись сквозь пространство в ее природе. В природе младенцев – пребывать в состоянии блаженства. В природе солнца – светить. В природе звезд – блестеть и сиять. В природе человека – реализовать свои мечты в физической форме и делать это легко и непринужденно. В ведической науке, древней философской системе Индии, этот принцип известен как закон экономии усилий. Или делай меньше, достигая большего. В идеале ты приходишь к состоянию, когда не делаешь ничего и достигаешь всего. Это означает, что достаточно малейшей мысли, и эта мысль реализуется без всяких усилий. То, что обычно называют чудом, есть фактически проявление закона наименьшего усилия. Разум природы функционирует непринужденно, без трения, спонтанно. Он нелинеен, он интуитивен, холистичен и щедр. И когда ты пребываешь в гармонии с природой, когда ты тверд в знании собственного истинного «я», у тебя появляется возможность применять закон наименьшего усилия. Наименьшие усилия ты используешь тогда, когда твои действия мотивированы любовью, ибо именно энергия любви обеспечивает целостность и единство природы. Если ищешь власти и контроля над людьми, попусту растрачиваешь энергию. Когда ищешь денег или могущество ради удовлетворения эго, тратишь энергию на погоню за иллюзией счастья, вместо того, чтобы наслаждаться счастьем в текущий момент. Когда ищешь денег только ради личного обогащения, перекрываешь поток текущей к тебе энергии и создаешь помехи для проявления разума природы. Но когда твои действия мотивированы любовью, энергия не расходуется попусту. Когда действия мотивированы любовью, твоя энергия приумножается и накапливается, и тот избыток энергии, который остается в твоем распоряжении, можно направить на создание всего, что ты только захочешь, включая безграничное богатство. Представь, что твое физическое тело – это приспособление для управления энергией, которое способно ее генерировать, накапливать и расходовать. И если ты умеешь генерировать, накапливать и расходовать энергию эффективно, тогда ты способен создавать любое количество богатств. Огромное количество энергии потребляет внимание к эго. Если твоей внутренней точкой отсчета является эго, если ты стремишься властвовать и контролировать людей или ищешь одобрение со стороны окружающих, значит, расточаешь энергию. Если освободить эту энергию, ее можно перенаправить на создание всего, чего ты только пожелаешь. Когда твоей внутренней точкой отсчета является дух, когда ты не восприимчив к критике и не боишься никаких задач и вызовов, ты можешь обратить силу любви себе во благо и использовать энергию творчески, чтобы создавать опыт процветания и эволюции. В книге «Искусство сновидения» Дон Хуан говорит Карлосу Кастанеде: «Большая часть нашей энергии уходит на поддержание чувства собственной важности. Если бы нам удалось хоть отчасти избавиться от этого чувства, произошли бы две удивительные вещи. Во-первых, мы бы высвободили энергию, расходуемую на поддержание иллюзий собственного величия. И во-вторых, у нас появилось бы достаточно энергии, чтобы хоть краем глаза узреть истинное величие Вселенной. У закона наименьшего усилия есть три компонента, три вещи, которые можно сделать, чтобы на практике применить принцип «делай меньше, достигай большего». Первый компонент – приятие. Приятие просто означает, что ты пообещаешь себе: с сегодняшнего дня я буду принимать людей, ситуации, обстоятельства и события такими, какие они есть. Это значит, что я буду осознавать: этот миг таков, каким он и должен быть. Ибо вся Вселенная такова, какой должна быть. Мгновение, которое ты переживаешь прямо сейчас, является кульминацией всех мгновений, пережитых тобой в прошлом. Текущий момент таков, как он есть, потому что вся Вселенная такова, как она есть. Если ты выступаешь против текущего мгновения, то тем самым выступаешь против всей Вселенной. Вместо этого ты можешь принять решение, что не будешь выступать против Вселенной, противясь этому мгновению. Это означает полное и абсолютное приятие настоящего момента. Ты принимаешь вещи такими, какие они есть, а не такими, как ты хочешь, чтобы они были в данный момент. Это важно понять. Ты можешь желать, чтобы положение дел изменилось в будущем. Но в данный момент нужно принять все как есть. Когда тебя разочаровывает или огорчает человек или ситуация, помни, что ты реагируешь не на человека или ситуацию, а на свои чувства по отношению к ним. Это твои чувства, а в твоих чувствах никто другой не виноват. Когда ты в полной мере поймешь и признаешь это, ты будешь готов взять на себя ответственность за собственные чувства и изменять их. А если ты способен принять вещи такими, какие они есть, тогда ты готов взять на себя ответственность за свою ситуацию и за все события, которые видятся тебе как проблемы. Это приводит нас ко второму компоненту закона наименьшего усилия – к ответственности. Что такое ответственность? Ответственность означает не винить в своей ситуации кого бы то ни было, включая себя самого. После того же, как ты принимаешь то или иное обстоятельство, событие или проблему, ответственность означает способность к творческой реакции на ситуацию в том виде, как она есть сейчас. Все проблемы содержит в себе семена возможностей, и осознание этого позволяет тебе на миг остановиться и трансформировать ситуацию или обстоятельства к лучшему. Когда делаешь это, любая так называемая неприятная ситуация превращается в возможность создать что-то новое и прекрасное, а каждый так называемый мучитель или тиран превращается в твоего учителя. Реальность — это только наша интерпретация. И если ты сделаешь выбор в пользу того, чтобы интерпретировать реальность именно так, как описано выше, то обнаружишь вокруг себя множество учителей и множество возможностей эволюционировать. Всякий раз, когда встречаешься лицом к лицу с тираном, мучителем, учителем, другом или врагом, а все они суть одно и то же, напомни себе, этот момент таков, каким он должен быть. Любые взаимоотношения, которые ты привлек в свою жизнь в текущий момент, в точности таковы, какие тебе нужны в жизни в этот момент. За всеми событиями есть скрытый смысл, и этот скрытый смысл способствует твоей эволюции. Третий компонент закона наименьшего усилия — открытость. Это означает, что твое сознание твердо отказывается от стремления защищаться. Ты отказываешься от потребности убеждать окружающих в своей точке зрения. Если ты понаблюдаешь людей вокруг себя, то обнаружишь, что 99% своего времени они тратят на защиту своих взглядов. А если ты откажешься от потребности защищать собственную точку зрения, то получишь в свое распоряжение огромное количество энергии, которое прежде расходовалось попусту. Если ты защищаешься и винишь окружающих, если не принимаешь текущий момент и не отдаешься ему, твои действия порождают ответное сопротивление. Всякий раз, когда ощущаешь сопротивление извне, признай, что если ты будешь форсировать ситуацию, сопротивление только усилится. Не стоит быть твердым, словно старый дуб, который трещит под напором бури и валится на землю. Лучше быть гибким, как тростник, который сгибается, уступая ветру, и остается жив. Полностью воздержись от отстаивания своей точки зрения. Когда нет нужды ничего защищать, нет почвы для зарождения споров. Если ты станешь вести себя так постоянно, перестанешь бороться и сопротивляться, то в полной мере ощутишь дар настоящего. Кто-то сказал мне однажды: «Прошлое — история, будущее — загадка, а текущий момент — дар, present». Именно поэтому текущий момент называется настоящее время — present. Игра слов. Слово present в английском языке имеет значение «дар», «подарок» и «настоящее время». Если примешь дар настоящего и соединишься с ним, сольешься, то ощутишь огонь, жар и сияние экстаза, пульсирующего в каждом разумном живом существе. Когда начнешь ощущать это ликование духа в живых существах, когда ощутишь свою близость к ним, в тебе родится радость, и ты сбросишь с себя тяжкое бремя защитных реакций, обидчивости и ранимости. Только тогда ты станешь легким, беззаботным, радостным и свободным. Объятый этой простой и радостной свободой, ты будешь знать без малейших сомнений в сердце своем. Все, чего ты хочешь, доступно в тот самый миг, когда ты хочешь, поскольку твое желание возникает на уровне счастья, а не на уровне тревоги и страха. Тебе Не нужно никаких оправданий и суждений. Просто объяви о своем намерении самому себе. И ты почувствуешь удовлетворение, восторг, радость, свободу и независимость в каждый миг своей жизни. Прими для себя обязательство следовать путем без сопротивления. Именно этим путем спонтанно раскрывает себя разум Вселенной, без трения и без усилий. Когда приобретаешь это изысканное сочетание приятия, ответственности и открытости, твоя жизнь течет непринужденно и легко. Если сохраняешь открытость по отношению ко всем точкам зрения, вместо того, чтобы жестко привязываться к какой-то одной из них, твои мечты и желания попадают в один поток с желаниями природы. Ты можешь без привязанности отпустить свои намерения и просто ждать сезона, когда твои желания распустятся цветами реальности. Не сомневайся, придет пора, и твои желания реализуются. Таков закон наименьшего усилия. Применение закона наименьшего усилия. Я введу в свою жизнь закон наименьшего усилия, приняв обязательство предпринимать такие шаги. Первый шаг. Я буду практиковать приятие. Отныне я стану принимать людей, ситуации, обстоятельства и события такими, как они есть. Я осознаю, что текущий момент таков, каким он должен быть, ибо вся Вселенная такова, какой она должна быть. Я не буду бороться против этого момента, тем самым противопоставляя себя самой Вселенной. Мое приятие абсолютное и полное. Я принимаю вещи такими, как они есть в этот миг, а не такими, как мне хотелось бы, чтобы они были. Второй шаг. Приняв вещи такими, как они есть, я возьму на себя ответственность за текущую ситуацию и за все те события, которые я воспринимаю как проблемы. Я знаю, что принять на себя ответственность — это значит не винить в сложившейся ситуации никого, включая самого себя, и ничто. И еще я знаю, что каждая проблема есть замаскированная возможность. И эта готовность видеть возможности помогает мне принять текущий момент и трансформировать его таким образом, чтобы он принес наибольшее благо. Третий шаг. С сегодняшнего дня мое сознание будет пребывать в состоянии открытости. Я откажусь от стремления отстаивать свою точку зрения. Я откажусь от потребности убеждать окружающих в правоте своих взглядов. Я буду открыт всем точкам зрения, но не стану жестко привязываться ни к одной из них.